Фейкеров становилось все больше. Тору, Кирилл и Акари прикончили уже 7 единорогов, но это совершенно не помогало. Новые прибывали куда быстрее, чем они расправлялись со старыми. На место павшего противника вставали двое других. Чёрт! Наверное, если вспомнить о том дне, когда Тору встретил Чайку, ему следует гордиться, что за такое короткое время он одолел стольких единорогов. Пусть теперь с ним его настоящее оружие, но многочисленные битвы, несомненно, отразились на его умениях. И все-таки у них есть предел. К тому же, пусть рана на его спине и неглубокая, она все же мешает двигаться. «Брат, ты в порядке?» Обратилась к нему Акари. Одновременно с этим она пинком отбросила голову единорога, собиравшегося вцепиться в Тору. А затем воспользовалась отдачей, чтобы раскрутить молот, и в итоге нанесла сильный удар по животу единорога. «Не уверен!» — крикнул в ответ Тору, отбиваясь от удара единорога, налетевшего с другой стороны. Над головой виднелась Фредерика, воюющая с клонированными драгунами. А все-таки единственное, чем он мог себя утешить, среди Фейл не было ортросов и кокатрисов, способных атаковать издали. То ли они не шли в бой, потому что опасались задеть атаками единорогов и драгунов, то ли есть какая-то другая причина. «Погоди-ка!» И тут в голове Тору мелькнула мысль. Прямо сейчас они охраняли Ладу Ниву, находящуюся за их спинами. Ее, в отличие от полукровок, использовали для каких-то экспериментов. Но нет ли такого, что маги острова очень ценят ее, раз выделили отдельную комнату? Что если она, в отличие от фейкеров и гомункулов, совершенно незаменима? Если учесть слова Кирилла, то не боятся ли противники как раз того, что заденут Ладу Ниву, которую, в отличие от клонированных единорогов и драгунов, нельзя произвести заново? А раз так... «Акари, перетащи эту девушку к Чайке!» Сказал Тору, когда они с Акари встали спина к спине, отбиваясь от окруживших противников. «А?» «Скорее всего, противник не может позволить себе ненароком задеть Ниву. И именно поэтому не использует ортросов и кокатрисов. Пожалуй, она защитит Чайку даже лучше, чем Фредерика». «Так точно». Акари кивнула и схватила Ниву. Одновременно Тору отбросил стилеты в стороны, сцепил ладони и пригнулся. В следующее мгновение Акари вскочила на его руки. «Ай-я!» Тору изо всех сил напрягся, подбрасывая Акари и Ниву. Воспользовавшись моментом, прыгнула и сама Акари, мгновенно заскочив на вершину скалы. В результате Тору на какое-то время остался без защиты, и один из единорогов попытался пронзить его бок, но... «Тору!» В следующее мгновение сверху спикировала Фредерика в форме дракона. Драгун и единорог – создание совершенно разных весовых категорий, поэтому противника моментально придавило к земле. «Чего это ты?» «Прости, я рассчитывал на тебя». Возможно, Тору удалось заметить на лице дракона сокрушенное выражение. А может, ему просто показалось. Ведь Фредерика наверняка не испытывает человеческих чувств. Все ее действия – лишь попытка имитировать поведение человека. «Так и быть, ня». Тем не менее, говорила она на удивление радостно. «Кошку изображаешь?» Отозвался Тору, размахивая клинками. А следом раздался небольшой взрыв, с которым Фредерика обратилась к человеком, после чего она укусила Тору за шею. «Ай, что за...» «Это лишь временный контракт, но тем не менее...» Сказала Фредерика, и... Тору оторвало от земли. Он ощутил, что у него за спиной есть крылья, которые оттолкнулись от воздуха. Продолжая кусать Тору, Фредерика крепко обняла его, а затем вернула себе драконьи крылья и подлетела в воздух. «Это...» «Они идут! Сосредоточься на нападении!» Раздался ее голос, и Тору скосил взгляд. К нему как раз приближались по спирали два единорога, скакавшие по воздуху. Тору вонзил по стилету в каждую пасть. Единороги вздрогнули, но не отказались от попытки разгрызть руки Тору. Хоть тот и нанес им смертельную рану. Вернее, именно потому они укусили с такой силой, что сломали собственные челюсти. Тор ощутил, как его кости заскрипели и начали ломаться. В следующее мгновение единороги откусили обе его руки, но... «Я!» – воскликнула Фредерика, и ее сразу же окутало голубое свечение. Магия драгуна моментально вернула Тору руки, и он немедленно воспользовался ими, чтобы отобрать у единорогов откушенное вместе со стилетами. Тор оттолкнулся ногой от умирающих единорогов и перехватил стилеты. «Кирилл!» – крикнул он полукровке под собой, зачехлив левый стилет и протянул ему руку. Кирилл на мгновение опешил, но потом прыгнул и схватился за руку Тору. Фредерика продолжила взлет и быстро доставила Тору и Кирилла на вершину скалы, где находились Чайка и остальные. Опустив Кирилла рядом с Чайкой, Акари и Нивой, Тору при помощи Фредерики вновь поднялся в воздух, напоследок бросив. «Помоги им!» «Ладно!» На лице Кирилла отпечатался вопрос «Почему?», но полукровка не настолько глуп, чтобы спорить о таком в разгар боя. Поэтому Кирилл лишь перехватил скимитар и кивнул. «Брат!» – воскликнула Акари, поднимая голову. Тору тоже перевел взгляд и... увидел, что прямо на него несутся два драгуна. Тору перекрестил клинки перед собой, принимая удар клыков. Но таким образом он смог остановить лишь одного, а зубы второго драгуна глубоко впились в тело Тору. «Ах!» Выплеснувшаяся в тело кровь изверглась изо рта. Магия Фредерики, по сути своей, одна из версий превращения. Она умеет залечивать раны, доводя себя превращением до такого состояния, в котором их нет. Но когда оружие противника вошло настолько глубоко и отказывается покидать тело, она ничего не может поделать. Конечно, Фредерика все еще может помочь ему избежать смерти от потери крови. Но боль от застрявших в животе клыков не давала Тору сосредоточиться. Он проклял заволокшееся пеленой сознание и вонзил комбо-клинок в голову укусившего его драгуна. «Хочешь потягаться в терпении?» Либо Тору не вытерпит боли, либо у драгуна иссякнет магическая энергия, уходящая на восстановление мозга. Однако есть и второй драгун. Тот держал в зубах левый стилет Тору, а затем вдруг решил проглотить всю его руку. Ситуация аналогична той, что возникла с единорогами. Клинок Тору вонзился в мозг и этого драгуна. Однако тот не стал пытаться откусывать руку и лишь продолжал держать ее впившимися клыками, тем самым полностью блокируя и левую руку Тору. А кроме того, если посмотреть... то моим лечением может заниматься только Фредерика, и то в полсилы. Даже когда его полностью обездвижили, а его сознание рвало в клочья от боли, Тору продолжал рефлекторно рассчитывать свои шансы на победу. В заволокшемся красной пеленой поле зрения мелькнула фигура единорога. «Чайка!» Эта Фейла не стала прыгать по воздуху, а взбежала по скале так... что ни Акари, ни Кирилл не смогли вовремя ее заметить. Мощное тело двигалось с такой скоростью, что когда Акари и Кирилл отреагировали, то смогли лишь слегка отцарапать единорога своим оружием. После чего тот сразу же устремился к глядевшей в прицел Чайке. «А?» Чайка рефлекторно обернулась, и единорог пронесся мимо, отцарапав ей рогом ладонь. «А?» Чайка подалась назад так резко, будто ее ударили. Акари тут же вытянула молот, не дав ей споткнуться и упасть, но... в воздухе пролетела капля крови. И по чистой случайности она упала на щеку, стоявшей неподалеку Нивы. Красная капля скатилась, ненадолго остановившись на ее губах. Из ее неподвижных, словно кукольных губ, выскочил кажущийся на удивление живым язык и слезал кровь. Разноцветные глаза вспыхнули. Так, словно она неожиданно пробудилась. «Подтверждаю выполнение условий активации», монотонно проговорила Нива. Начинаю работу в тестовом режиме. Отключаю 3 из 6 магических печатей». Торо не знал, что означают эти слова. Точнее, вряд ли хоть кто-то из тех, кто находился здесь, понимал их. И поэтому никто совершенно не ожидал того, что случилось дальше. «Перехожу в функциональную форму». С этими словами Нива протянула к Чайке руки. «Не?» Чайку так ошарашило происходящее, что она лишь смотрела непонимающим взглядом. Нива, совершенно не задумываясь о том, где она и что происходит вокруг, заключила Чайку в объятия, а затем нежно провела губами по её шее и лизнула намотанный на неё шнур, после чего началось превращение. Из всего тела Нивы засочился голубой свет, а её очертания начали изменяться. Это превращение немного напоминало магию драгунов, но отличалось. Торо, неоднократно видевший превращение Фредерики, не мог этого не заметить. Нива, вернее тень, что когда-то была ей, змеёй опутывала туловище Чайки. Затем перешла к руке, державшей Гандер, а затем и на сам Гандер. И в этот момент послышались металлические щелчки собирающихся деталей механизма. Наконец... Ошарашенно обронила Чайка. Нечто странное покрыло её спину, правое плечо, правую руку и Гандер. Оно напоминало скелет, но в то же время состояло из блестящей стали. Половину тела Чайки окутал металлический каркас, словно собранный воедино из множества деталей. Наконец, подобно змее, опутавшей жертву и двигавшей лишь головой, из-за спины Чайки появилась последняя деталь и прицепилась к её лицу в районе правого глаза. «Чайка?» Акари в спешке попыталась стащить с неё то, что когда-то было Нивой. Но сверкнула мощная искра и отбросила её назад. Чайка ошарашенно молчала. Её новая ноша должна быть слишком тяжела для неё. Один только Гандер вдвое увеличился в размерах. Однако Чайка продолжала уверенно стоять, словно совершенно не замечая веса. «Чайка, ты в порядке?» Воскликнул Тору, не зная, слышит ли она его. Взгляд Чайки стал совершенно стеклянным, видимо, от изумления. А затем...